Я понятия не имел, про какие батарейки он говорит, но игрок попался вроде бы нормальный, не быдловатый. Можно и пораспрашивать немного. Вот только с гранатой я погорячился, чеку потом назад вставлять придется. Знаешь, что за автоколонна только что была? Он усмехнулся. Недавно в игре. Ну да, это свободные гонки. Проводится каждый день. С 10 победами можно перейти в высшую лигу. Сколько у тебя? Дизель рассмеялся. Пока ни одной. Я тоже засмеялся. Неловко получилось. Да еще и эта граната. Куда ее теперь деть-то? Что за батарейки? Меня заинтересовал Багги. Все-таки интересно посмотреть, что да как в нем устроено. Дизель достал откуда-то изнутри пустую стеклянную банку, где-то на литр. Да вот, он показал мне ее, весь запас энергии потратил на щит. Засранцы из койотов прекрасно знали, какая у меня батарея, считай, сами мне ее и продали же, вот и полили по мне из пулемета, пока весь щит не высосали. А дальше и вспоминать обидно, махнул он рукой, генератор пробили, кормежка закончилась, и зверь заснул. Он прикоснулся рукой к двигателю, словно хотел погладить, и тут же отдернул ее с криком: «А, горячо!» В общем, генератор встал, аккумулятор сел, денег нет. Хочу на ауке камень продать, чтобы хоть немного бабла поднять. Он вытащил из какой-то приспособы аномальный камень, точь-в-точь как тот, что был у меня, только штрих-кодом и различаются. Ну а там, закажу эвакуатор. А то, если здесь зверя оставить, утащит же. Я лишь хмыкнул. Не думал, что все так сложно. Кто эвакуировать будет? КС Портонит. У них есть что-то типа службы доставки или транспортировщиков на ауки найму, кто меньше цену предложит. Правда, все равно дорого получится. Да и камень жалко, я на него как папа Карло пахал, тяжело вздохнул он. Ну да ладно, когда в большую лигу выберусь, спонсоров найду, тогда и заживу. А пока ни вооружения, ни второго пилота, ни батарейки нормальной. Люмии уже можно использовать. Считай, вместо аккумулятора будет малая атомная станция, решил я блеснуть знаниями. Он хмыкнул. Где ж такие деньжища взять? Это надо целый оружейный склад в заначке иметь. Да и кому он нужен? На Люмию совершенно иные расценки, только равнозначный обмен. А вот людоеды каким-то образом обзавелись подобными батарейками. ПКшеры, одним словом, не иначе как сняли с кого-нибудь. Почему зверь? Так как же еще? Удивился Дизель и подробно рассказал мне, что нужно сделать, чтобы стать гонщиком. Оказывается, для начала надо откопать где-то старое авто. Реально откопать. Автомобильных заводов нигде не было, все моторы в игре, это те, что игроки сами выкопали из-под земли. Правда, были специальные кланы, копатели, они отрывали похороненные под песком железяки и продавали их на аукционе за баснословные деньги. Собственно, так все железо и добывалось. Но это только начало. Любой такой движок был мертвым. Запчастей не было, автомастерских тоже. Поэтому здесь пошли по иному пути. Игроки с помощью какой-то аномалии умудрились вселить в двигатель моба. В процессе слияния получился зверь, практически живой двигатель. Правда, энергии жрал нормально, а без нее попросту погружался в спячку. Короче, сплошная фантастика. А почему бы и нет? Это же игра. В общем, послушал я его и сам захотел собрать такого зверя. А для начала решил опробовать себя в подзарядке энергоносителя. «Ты только не пугайся», — сказал я и бросил в сторону дымовую гранату. «Ты что творишь?» Тут же направил на меня пистолет парень. «Да просто задолбало уже держать ее», — отмахнулся я. «Давай сюда свою банку, будем ее заряжать». Дизель сначала не поверил, но затем все-таки отдал мне канистру, как он ее назвал. Переливать свет внутрь пустой банки у меня не получилось, поэтому я засыпал туда обычного песка. Когда же песок засветился, Дизель радостно заскакал вокруг меня, пытаясь отобрать канистру назад. Ему не было дела до того, как я это сделал. Все, что он хотел, это проверить совместимость нового топлива. И, о чудо, как только банка встала на место, Движок всколыхнулся, словно пробудился ото сна и радостно взревел, готовый снова мчаться вперед. Дизель тут же схватился за руль. Такой не совсем ровный, кустарного производства, но дело не в этом. Только руки парня легли на руль, он как-то разом слился с авто, словно за рулем и родился. Глядя на него, можно было точно сказать, что этот парень водила, таксист или реально гонщик. «Ну, что, Сиджик, прокатимся с ветерком?» Я усмехнулся. Странное он имя дал своему багги. Но это уже его личное дело. Ничего, что генератор полетел. Решил на всякий случай уточнить я. «Да фигня, война, на аккумуляторе доедем», заверил меня паренек. «Погнали, я тебя до стоянки подброшу». Спорить не стал, ему виднее. Я запрыгнул на переднее сиденье и багги содрогнулся. Но в следующее мгновение в полуметре от меня неожиданно разорвало снаряд. Но сработала защитная система багги, приводимая в действие тем самым аномальным камнем, который Дизель собирался продать на аукционе, так называемое силовое поле. «Что за хрень?» – выругался паренек, четверть энергии снесло. «Из базуки, что ли, пальнули? Гоним!» – только и вскрикнул я. «Неужели опять людоеды? Если так, то они становятся уж слишком навязчивыми». Впрочем, мои слова были лишними, Дизель и так знал, что делать. Мотор взревел, что аж уши заложило, и Сиджик сорвался с места. Не знаю, зависит ли скорость багги от моба, которого вселили в движок, или от того, какой энергией он питается, но этот зверь был силен. Лошадок 140 бы ему точно дал. Меня прямо впечатало в спинку сиденья и обдало прохладным воздухом. Причем никакого ветрового стекла не было, так что ветер был еще тот. Чтобы проверить наверняка, кто на нас напал, я активировал пронзающий взор. Благо, вместе со светлячком действие способности можно было растянуть больше, чем на 2 секунды. Взгляд устремился вперед и спустя несколько барханов показал мне пятерку ПКшеров в черном. Все те же ребята. Бах! Возле нас в очередной раз подорвался снаряд. А вот стрелял кто-то другой. Хорошо, хоть щит пока держался. Судя по приборной панели, у нас чуть меньше половины батареи осталось. Подзарядить ее прямо сейчас не получится, из-за привлечения колодца света откат передачи света возрос аж до получаса. Значит, защиты хватит от силы еще на 2 выстрела. Резкий маневр чуть не сбросил меня с багги, еле удержался, и тут же земля в паре метров от нас взорвалась. А Дизель неплохой водила. Оставалось только узнать, насколько далеко бьет артиллерийская установка, что пуляет по нам. Ни из чего другого бить по нам просто не могли. Еще один маневр, и мы оказались по другую сторону дымовой завесы, появившейся еще от моей гранаты. Она, надо сказать, растянулась на приличное расстояние. Подумав, я выбросил еще одну дымку. Если она перекроет обзор наводчику, то у нас может появиться шанс скрыться. Но нет. Следующий выстрел прошел сквозь дымовую стену и угодил прямо в энергетический щит. Багги чуть не перевернуло. «Отключаю щит, иначе мы далеко не уедем», — крикнул, перебивая рев мотора и ветра Дизель. «Надо что-то делать, иначе мы реально далеко не уедем». Я взглянул на шкалу маны. Она была заполнена. Как? После пронзающего взора я не подпитывался от светлячка, а это могло означать только одно. Аура поглощения сама восстановила мою шкалу маны. И для этого нужен был мощный источник энергии. Я усмехнулся. Неужели в нас шмаляют энергетическими снарядами? Если так, то еще не все потеряно. Я полез вверх на раму. «Куда?» – заорал Дизель, хватая одной рукой меня за штанину, но тут нас тряхнуло и меня буквально подбросило наверх. Борясь с ветром, я кое-как ухватился за раму и приготовился. В этом деле главное вовремя активировать способность поглощения как с тушканчиками. Иначе кранты. Абсолютно не обращая внимания на ветер, возле меня завис светлячок. «Готов?» — мысленно спросил я у него, и он утвердительно запрыгал вверх-вниз. И тут показался снаряд. Точнее, я не увидел его, но успел среагировать на разрыв в дымовом облаке. Светлячок среагировал еще быстрее, зачем-то заслонил меня и все взорвалось. Сила удара вырвала меня в воздух, впрочем, как и наш Багги, и расшвыряла нас в разные стороны. За одно мгновение перед глазами с глухими стуками несколько раз промелькнула земля и все затихло. Я вновь лежал не в силах пошевелиться. Здоровье в красной зоне. Мигают несколько иконок, сообщающих о переломах и дебаф на оглушение. А еще затух значок солнечного зайчика. Видимо, у нас ничего не получилось, пробилась сквозь шум в голове мысль. А потом сквозь муть в глазах я увидел людоедов. Ну, давайте, добивайте меня. Оставлять валяться меня так, со всеми этими переломами было бы просто последней подлостью. Ведь еще неизвестно, через какое время я уйду на перерождение. Один из ПК-шеров подошел ко мне, осмотрел, и к моему удивлению вынул шприц. Он вонзил его мне в плечо и ввел какую-то пакость. Но к моему очередному удивлению это оказалась восстанавливающая инъекция. Здоровье разом скакнуло в желтую зону, а возле иконок с переломами появился таймер. Они что, решили передо мной извиниться? В подобное верилось с трудом. Людоеды тем временем взяли меня за руки и ноги и куда-то потащили. Мать их, у меня же переломы. Все тело пронзило боль, а время на таймерах некоторых иконок увеличилось. Дебаф оглушения прошел, но я все равно не мог толком пошевелиться. Виной тому были многочисленные переломы и 5 ПК-шеров, что держали меня, и мне уже становилось страшно за себя. Куда они меня тащат? Прозвучал выстрел, и один из ПК-шеров слег с пулей в груди. Все-таки они не сильно отличались от меня по живучести. Жизней маловато. Второй выстрел угодил другому в плечо. Людоеды бросили меня и начали отстреливаться. Благодаря белому оку даже в таком положении я смог разглядеть происходящее. Это был Дизель. Видимо, паренек очухался и решил отомстить за подорванный Багги. Но эффект неожиданности закончился, и теперь он был один против четверых. Так что я особо и не верил в его победу. А оказалось зря. Людоеды взяли его в круг, но тот отстреливался из-за перевернутого Багги, у которого был активирован щит. Так что ни одна пуля ПК-шеров ему была не страшна. И вот, он уже застрелил двоих, когда прозвучал звук плетки. Мощь этого выстрела щит не выдержал, и Дизель упал на песок с простреленной головой. Ну почему все именно так? Воронье тут же побежало к нему. Глумиться над телом врага — самое подходящее занятие для этих уродов. «Прости, Сиджик», — мысленно извинился я перед Багги Дизеля и единственной уцелевшей рукой забросил к нему осколочную гранату. Взрыв практически засыпал меня песком и оставил в полной тишине. Похоже, мне удалось. Все ПК-шеры полегли от гранаты. Правда, я все равно не мог пошевелиться. И все, что мне оставалось, это ждать. Моя судьба зависела от того, что произойдет раньше: истекут таймеры переломов или вернутся людоеды. Глава 8. Страхи. Никогда еще время не шло так медленно. Правда, в этом были свои плюсы. Можно было спокойно все обдумать. И вот что получилось. Во-первых, затея с поглощением энергетического снаряда не удалась. Иначе я бы не лежал с переломами, а светлячок остался бы цел. Одно успокаивало: Пет не исчез бесследно. В меню персонажа по-прежнему висела его иконка, только потухшая. Во-вторых, я не мог вызвать его прямо сейчас. Появившееся системное уведомление сообщило, что для вызова недостаточно энергии и необходим камень света. А это значит, что мне срочно надо раздобыть камень и подзарядиться. То есть пройти джамп и словить атаку земляного зайца. Нехило так, для воскрешения Пета, да. Но светлячок того стоил, он мне уже как родной, да и жизнь за меня как-никак положил. В-третьих, площадь черной метки вновь увеличилась. Не знаю точно насколько, сам не видел, но ощущения жгучей боли усилились и теперь ощущались чуть ли не по всему телу. А это уже не та боль, которую можно игнорировать. И напоследок самое ужасное. Ко мне шел свежеватель. Сам свежеватель. Эта новость буквально заставила меня подпрыгнуть и побежать со всех ног, но нет, чуда не произошло. Я остался лежать на песке, только таймеры переломов зря увеличил. да и вдобавок перетрухнул так, что какое-то время вообще ни о чем думать не мог, только и знал, что проклинал себя за то, что воспользовался пронзающим взором и разведал обстановку. А вообще, какого хрена ему от меня надо? Зачем свежевателю идти сюда? Явно не для того, чтобы просто добить. Это и снайпер мог сделать. А если вспомнить, что не так давно ПКшеры зачем-то отхилили меня, так вообще страшно становилось. В голову такие мысли лезли, жуть просто. Освежеватель с каждой минутой становился все ближе. Пришлось взять себя в руки. Нелегко это далось, но чего только не сделаешь, чтобы выкарабкаться из западни. В голову даже пришла абсолютно абсурдная идея помедитировать. Тупо чтобы успокоиться и хоть что-то придумать. Внимание! Открыто новое умение медитация. Вы можете принять умение или сохранить его в списке распределения. Желаете принять умение? Да. Нет. Системка ввела меня в ступор. Давно такие сообщения не высвечивались. Трутень говорил, что первые 5 умений игра определяет автоматически, а дальше только за особые действия. Причем, как только болевой порог достигает 30%, становится намного сложнее открывать новые умения. Намного проще обучаться у наставников. Выходит, мне крупно повезло. Только сейчас это совсем не кстати. Хотя, если вспомнить игры, в которые играл, то в них медитация всегда увеличивала регенерацию и восстановление маны. Может, это мой шанс, или судьба. Больше не раздумывая ни минуты, я активировал умение. И стоило мне представить, как окружающий свет впитывается в тело, да при этом еще и не двигаться, как сразу шкала маны засияла и медленно поползла вверх. С маной все оказалось просто, а вот восстановления как такового не произошло. Да, таймеры сократились, но, чтобы более-менее начать шевелиться, через боль, пришлось пролежать в медитации целых 5 минут. Медитация плюс 1, уровень 1, аура поглощения плюс 1, уровень 5. В общем, можно было хватать ноги в руки и бежать. Но я не стал этого делать. Шансов уйти целым или даже мертвым у меня крайне мало, поэтому оставалось только одно – использовать внезапную атаку. И кое-какой план уже имелся, оставалось только дождаться ПКшера. Несмотря на то, что я был к этому готов, свежеватель все равно появился неожиданно. Позорно в этом сознаваться, но мне стало жутко страшно, когда он угрожающе навис надо мной. Здоровенный, во всем черном, лицо скрыто респираторной маской, на которой полыхали огнем безумия красные линзы, и в завершение черный дрозд в руках, тот самый дробовик с 3 люмиями. Трясущимися пальцами, через сковавший меня страх, я раскрыл ладонь со световой гранатой, которую создал из горсти песка. Вспышка озарила пространство между нами, наверняка, ослепив даже снайпера. «Крысеныш!» – заорал свежеватель. «Ха! Не ожидал! У меня около 4 секунд. Время пошло. Левая рука онемела от боли, но это только помогло преодолеть страх. Активировав тихий шаг, чтобы двигаться проворнее, я бросился к пистолету, выхватил его из окоченевших пальцев мертвого ПКшера, что лежал возле меня и, вскочив на ноги, тут же использовал отскок. Вовремя. В песок рядом пришлась точечная атака снайпера. По ногам целил гад. Тут же прозвучал еще выстрел. На этот раз свежеватель вслепую пальнул из дрозда под ноги. Похожий на газовый снаряд. Пришлось задержать дыхание, но обездвиживающий газ все равно подействовал. А это уже не входило в мои планы. Мысли лихорадочно заскакали в поисках решения. А ведь дрозд не мог стрелять газовыми патронами. У него вообще патронов не было, только энергетические снаряды. Значит, меня парализовал всполох энергии. Другими словами, короткое замыкание. А что, если для предотвращения сбоя попробовать перезапустить энергоконтур? Скорее чисто на подсознательных рефлексах, чем по собственной воле, мое тело на мгновение вспыхнуло, словно лампочка, и паралич действительно пропал. Внизу экрана тут же появилась системка. Тихий шаг плюс 1, уровень 14. Видимо, за преодоление оцепенения, хотя не очень понятна логика. Казалось, Прошла целая вечность, но на деле не больше секунды, поэтому, все еще успевая, я метнулся к свежевателю, подставляя пистолет к его горлу, минуя респираторную маску. Вдруг она с бонусом на защиту. Как мне объяснил Трутень, урон высчитывается исходя из того, чем нанесен и куда. То есть почти всегда, голова и сердце, это смерть, независимо от уровней умений. Существовало лишь два «но», защитные способности и шмот. Если у игрока бронекостюм, то пока не пробьешь броню, вред здоровью не нанесешь, то же самое с защитными способностями. В общем, на этом и строилась моя тактика, тем более что однажды, выстрелом в голову мне уже удалось убить свежевателя. Вот и сейчас, мой палец вдавил курок, но ничего не произошло. Запястье неожиданно похолодело, а кисть, державшая пистолет, по ощущениям просто исчезла. Я не мог ей пошевелить, вообще не мог пошевелиться. Под шкалой здоровья замигала иконка дебафа. Оковы страха. Что за хрень? Буквально на моих глазах за спиной ПКшера проявилось нечто огромное и страшное. Это нечто словно окутывал балахон тьмы, из-под которого на меня смотрело около десятка жутких красных глаз разных размеров и тянулась костяная рука, что сжимала оледеневшие запястья. Система опознала это нечто, как пугало смерти, и тут же выползли сообщения. Наблюдение плюс один. Уровень седьмой. Опознание плюс один. Уровень девятый. Что, уже увидел? Хрипя, усмехнулся свежеватель. В это мгновение, костяные пальцы пугало легким движением сломили мне руку посередине предплечья, оставив ее под углом 90 градусов с открытым переломом. Это было больно. Чертовски больно. И почему-то мне казалось, что намного больнее, чем 30% обещанных системой. Но зато исчез дебаф оцепенения, сменившись на иконку перелома правой руки. Правда, свежеватель тут же толкнул меня в грудь. Легонько. Но отлетел я на пару метров с противным хрустом в районе грудной клетки. Упал, и появилась еще одна иконка, на этот раз с травмой в виде трещины грудины. Дышать стало заметно труднее. Что вообще творится? Не понимал я, глядя на ПКшера и развивающиеся за его спиной пугало с четырьмя костяными руками и множеством красных глаз. Мгновенно появилась иконка с оковами страха, и мое тело вновь парализовало. Причем на этот раз были указаны дополнительные сведения. Эффект продлится 15 секунд. Освежеватель тем временем достал огромный нож и подошел ко мне. Это было несправедливо. Он не торопился и поигрывал ножом, а я даже пошевелиться не мог. Нож медленно вошел в живот, и в глазах тут же все потемнело. Когда взгляд снова прояснился, оцепенения не было, а в плече у меня торчал шприц от инъекции предсмертной реанимации. В описании наложенного бафа говорилось, что в течение 30 секунд не может наступить смерть. Свежеватель поигрывал ножом, стоя на корточках возле меня. Я попытался встать и бежать, но это оказалось бесполезно. Левая рука надломилась, как какая-то тростинка, когда оперся на нее. Упал, и кости посыпались одна за другой. В общем счете около 17 переломов. Откуда во мне столько костей? И боль, жуткая боль тут же погрузила сознание во тьму. «Ну как тебе моя способность, хрупкие кости?» — прохрипел сквозь маску свежеватель. Голос явно был не настоящим. Такое чувство, что его преобразовывал динамик, как в старых триллерах про маньяков. Он наступил мне на ногу, и очередная волна боли заставила меня вновь потерять сознание. В следующий раз, когда я очнулся, то лежал скованный по рукам и ногам, распят. Меня держали длинные костяные руки пугало. Сам же свежеватель сидел возле меня и копался. Я содрогнулся от страха. Внутри меня копался. Окровавленными руками, он что-то достал. Черная маска, словно живая, раскрыла жуткий хищный рот, и он проглотил это. Вновь потемнело. Все было словно в кошмаре. «Не спи, все пропустишь», — хриплый голос порвался сквозь тьму, и что-то теплое, липкое похлопало меня по щеке. Раскрыл глаза. Это была окровавленная ладонь. Взгляд упал на мое плечо. Там торчал шприц с введенной не до конца инъекцией. Здоровье колыхалось в красной зоне, но под шкалой мигала иконка регенерации. А живот и грудь. Невозможно описать, что там творилось. Там разверзся настоящий ад. Сколько тебе осталось до конца? Послышался вновь голос свежевателя. Хотел его послать, но вместо этого, под жутким взглядом множества глаз, еле процедил сквозь боль. 13 минут. Тишина. А потом сквозь кропотливое упорство послышался жуткий голос. Ничего, ты их навсегда запомнишь. Я вновь провалился в темноту, но по-прежнему ощущал, как он копошится у меня во внутренностях. Боль, страх, отчаяние, все смешалось. Это было невыносимо. Когда я снял 3D-очки, то в первое мгновение не поверил тому, что цел и невредим. Внутри все воротило, так что сразу пришлось бежать в туалет. Меня буквально вывернуло наизнанку. Так плохо мне еще никогда не было. Бросив все, я просто завалился спать. Но не тут-то было, сон никак не шел в голову. Там, раз за разом прокручивались словно картинки, воспоминания того ужаса. Они терзал меня, а я проклинал. Ни игру, ни ПК-шеров. Себя. Потому что самым ужасным во всем, что произошло, почему-то было то, что я ответил этому уроду на вопрос. В памяти четко засел тот момент, когда что-то сломалось во мне. И именно это не давало покоя. Суббота встретила меня в отвратном настроении. После бессонной ночи, я проспал до обеда, да и то все это время боролся с кошмарами. Снился всякий бред. Радовало только то, что этот бред никак не связан с людоедами и игрой. Это были обыкновенные кошмары. Уже днем, заварив свежего чаю, решил послушать новости, пока делаю бутерброды. Включил телек и сразу залип. Вот это новости. На экране красовался никто иной, как профессор Серебров. Заглючило меня, что ли? Нет, вылитый Серебров, только в белом халате, вместо комбиза. Так, послушаем, что он говорит. Конечно, до полноценных испытаний еще далеко, но новая исследовательская площадка позволит выявить зону фактического применения нашим разработкам. Вы только представьте себе, гравитационные лифты, подъемные установки, да чего уж там, автомобили и поезда. Мир преобразится буквально на наших глазах. Спасибо большое, профессор. Это была одна из площадок нового исследовательского комплекса. Ввод комплекса «Уральский» в полное функционирование завершится после запуска исследовательской площадки «Творец». На этом связь с корреспондентом закончилась и новости продолжил рассказывать телеведущий. Но меня они не интересовали, потому что я уже вовсю гуглил про исследовательский комплекс «Уральский». Как оказалось, его начали строить еще 15 лет назад, но тогда вливание денег в науку прекратилось, и проект заморозили. 5 лет назад строительство возобновили, но не афишировали об этом. И вот теперь новый исследовательский комплекс «Уральский» запущен на 90%. А профессор Серебров был руководителем площадки «Мир», которая выглядела в точь-точь как советская космическая станция. Более того, ее собирались поднять в воздух. Не в космос, а именно в воздух. Ученые этой площадки отвечали за исследования в области гравитации и хотели совершить просто невероятные открытия. Но больше всего меня заинтересовала рубрика про открытие последней площадки комплекса. Ученые этого проекта обещали ни много ни мало запустить первый виртуальный мир. «Охренеть!» — сказал я, если бы уже почти как неделю не играл в игру с полным погружением. Зато теперь мне стало понятно, откуда ноги растут. Ученые обещали провести презентацию готового мира через неделю. Выходит, что на деле мы никакие не игроки, а настоящие бета-тестеры. Причем нелегальные. И что же произойдет после презентации? Нас закроют или наоборот, хлынет поток новых игроков и начнется бурная коммерческая деятельность. Столько вопросов от одной новостной программки. Голова аж опухла. Правда, были в этом и свои плюсы, мне вновь захотелось играть. Этот ублюдок-свежеватель, конечно, конкретно подпортил мне настроение, но не настолько, чтобы бросать игру. Кроме того, на стаханке меня должны были ждать Трутень с Белкой. И у меня даже были кое-какие мысли, как выжить в борьбе с людоедами, и вообще, как подготовиться к приливу новых игроков. Все. Без раздумий запускаю игру. И несмотря на мой оптимизм, пепельный мир встретил меня болью. Такого, признаться, я не ожидал. Мое тело буквально горело в огне, боль невыносимая. И выйти из игры в течение ближайших 2 часов невозможно. А виной всему черная метка, она впитала в себя весь урон, что нанес свежеватель, и теперь буквально сжигала меня. И никакие ограничения в 30% не помогали. Подстегиваемый болью, я вспомнил свой опыт с преодолением оцепенения и попробовал заставить тело светиться. По сути дела, ведь метка та же энергия. Нет, само собой, она всего лишь программный код игры, но попробовать-то стоило. В итоге обнаружилось, что сквозь угольно-черную кожу свет не проходит, а это значило, что метка блокировала мою способность. Еще с детства в моей голове накрепко засело, что если одно блокирует другое, то оно просто сильнее. Поэтому первой моей мыслью было увеличение мощности. Так и поступил. Стал постепенно вливать в себя все больше силы, по аналогии со световой гранатой. И ведь получилось. На определенном этапе, сквозь кожу начал просачиваться свет, а затем он и вовсе засиял, как прежде. Вместе с этим исчезла и боль, полностью. Но так, расходовалось слишком много энергии, ее не хватило бы и на минуту. Пришлось снизить обороты в поисках золотой середины, и у меня снова получилось. Как только соотношение силы выровнялось, по телу прошла какая-то дрожь, и перед глазами появилось системное сообщение. Вы самостоятельно выучили новую способность резонанс. Люминесценция +1 уровень 8. Управление светом +1 уровень 7. Я аж присвистнул от радости. Если новая способность поможет мне избавиться от метки, то это то, что мне нужно. Заглянул в описание. Способность позволяла взаимодействовать с энергиями другого вида. Правда, последствия этого взаимодействия были абсолютно неконтролируемые. В этот раз повезло, но с иной энергией фокус мог закончиться совсем по-другому. Взглянул на иконку черной метки. Никуда не делась, так и думал. Значит, исчезла только боль и дымок. Стоит ослабить прилив маны, как все вернется назад. А вот маны, как раз таки и не хватало. Осталось от силы минуты на полторы в таком режиме. И с этим что-то нужно делать. Огляделся, кругом песок. С виду то же место, где закончил играть в прошлый раз, только безлюдно. В смысле, нет мертвых тел людоедов. Теперь, когда черного дыма не было, можно не остерегаться, что меня выследит. Хотя, они могли оставить наблюдателей. А с другой стороны, зачем им такие сложности? Все, что они хотели, уже сделали. Этот свежеватель сполна отомстил мне за то, что я убил его и продал с аукциона шмот. Тем более, что дрозд вернулся к нему назад. Но сейчас не до этого. Разглядев один подозрительный бархан, подбежал к нему и порылся в песке. Ага, это багги дизеля. Нехило его замело. Но главное то, что энергоемкость в виде стеклянной банки со светящимся песком оказалась на месте. У меня аж вырвался вздох облегчения. Кажется, пронесло, и о подзарядке теперь можно не беспокоиться. Правда, тратить ее, пока я не собирался. Для начала можно попытаться обойтись своими силами. Поэтому я сел на песок в позу лотоса. Йоги посмеялись бы надо мной. А мне хватило этого жалкого подобия и парочки минут медитации, чтобы подзарядить шкалу маны до максимума. Немного подумав, активировал пронзающий взор, и не напрасно. С помощью него смог отыскать под песком 5 тел ПК-шеров и дизеля. Правда, тут же пришлось в срочном порядке вновь медитировать, чтобы бесплатно подзарядить практически опустевшую шкалу маны. Как-никак рентген отбирал уйму энергии. Когда же я смог откапать первого ПК-шера, то понял, что мои потуги были напрасны. Этот урод тут же набросился на меня. И над головой у него высветилась подсказка системы с именем моба. Гуль. Коэффициент сложности. 10. Мутировал засранец. Подумал я, а потом осознал самое интересное, Да я теперь уровни вижу. Только они здесь коэффициентами называются. Интересно, есть какая-то разница? В подтверждение улучшения способности появилась системка. Опознание плюс один. Уровень десятый. Агуль, собака, тем временем впился мне в плечо. Вернее, попытался это сделать. Все его лицо закрывала черная респираторная маска. Свежеватель в такой маске без проблем раскрывал свою людоедскую пасть, а у Гуля почему-то это не получилось. Он просто ткнулся мордой мне в плечо, но как назло ни пистолета, ни камня у меня под рукой не было. Хотя почему не было? Я схватил горсть песка и использовал квинтэссенцию, а потом как следует долбанул получившимся снарядом Гуля по голове. Он пошатнулся и слетел с меня, а заодно получил секундный дебаф в виде ожога света. Ага, значит, не любим свет. Поднявшись на ноги, я замахнулся камнем и активировал прицельный бросок. Гуль не дурак, понял, в чем дело, и тут же набросился на меня. Пришлось использовать отскок. И, о чудо, прицельный бросок не сбился. Не знал о такой специфике отскока. Удобно. Отскок плюс один. Уровень третий. Подготовка завершилась, и светящийся камень буквально вломился в голову Гулю. Даже черная маска не спасла. В общем, за остальными трупаками я не полез. Все равно у первого ничего ценного не оказалось. ПКшеры собрали все свое добро. Проверять дизеля тоже не стал, мало ли чего. А вот багги осмотрел. Впрочем, тоже напрасно. ПКшеры и камень аномалии забрали с собой, и ремень мой с гранатками прихватизировали, сволочи, и даже ботинки. Короче, обобрали все до нитки. Ну и ладно, так пойду. Знать бы только куда. Получасовое бесцельное шатание по пустыне ничего не дало. Кроме того, что на меня съегрились какие-то странные мобы. Система распознала их как загонщиков, а по мне так это были гигантские мохнатые мухи, светящиеся оранжевым светом. И были они весьма проворные. Штук так 20 таких гналось за мной, но при этом они держались на расстоянии, словно и правда загоняли. Подобрав на бегу горсть песка, я создал снаряд и зарядил в него световую гранату. Вспышка над моей головой должна была слепануть мобов, но дружного камнепада дезориентированных тел не послышалось. Вместо этого рыжих мух стало вдвое меньше, часть попросту испарилась, а у меня появилось системное сообщение. Резонанс плюс один, уровень второй. А это-то здесь при чем? Неожиданно в глазах мелькнул оранжевый всполох и с сухим треском меня поглотил песок. Аномалия. Догадка как-то сразу пришла в голову и не подвергалась сомнению. Поэтому, ни медля ни секунды, я влил в свое тело весь запас энергии и света и активировал резонанс. Новая способность пришлась как нельзя кстати. Темнота резко сменилась вспышкой света и рыжим всполохом. Кому-то явно все это пришлось не по вкусу, и меня буквально выплюнуло обратно. Только не наружу, а куда-то внутрь. Резонанс плюс один. Уровень третий. Не думал, что эта способность окажется такой полезной. А вообще мне повезло. Если бы не резонанс, кто знает, что со мной сейчас было бы. А так, меня выбросило куда-то под землю. Свет от канистры, как называл ее дизель, неплохо освещал место, куда меня забросило. И, по всей видимости, это был подземный туннель. Боль яркой вспышкой ударила по сознанию. Эта черная метка дала о себе знать. После манипуляций с энергией света, шкала маны оказалась пуста, и резонанс больше не подавлял метку. Пришлось в срочном порядке заряжаться от канистры. Пару секунд, и шкала вновь полная. Боль отступила, а я продолжил свой путь. У туннеля два направления, и какое ведет в сторону стаханки неизвестно, поэтому пришлось идти наугад. Без светлячка было как-то совсем одиноко, светящаяся канистра уж точно не могла его заменить. Да, и одному бродить по туннелям оказалось совсем не весело. Трутень бы с легкостью нашел выход, а вот мне приходилось полагаться на судьбу. И она вывела меня к какой-то дурно пахнущей луже. От нее исходил сладостно-гнилостный аромат. Благодаря опознанию и целой минуты упорного разглядывания лужи, игра все так выдала информацию о ней. Экскременты Гуля. Ну и мерзость. Наткнуться на такое, просто верх невезения. И как назло, мой путь лежал прямо через нее. Так что, заткнув нос, я попытался кое-как обойти это. Не вышло. Нога соскользнула и угодила прямо в фикл. Гадость. Но на этом мои беды не закончились. Жидкость оказалась липкой и прицепилась к моей босой ноге. Естественно, я попытался вытереть ее об землю. Тут-то и появился гуль. Маленький, невзрачный, но аж 4-го индекса сложности. Он вылез прямо из лужи своего фикала. Мне определенно не везло. Использовав отскок, я кое-как уклонился от резвого прыжка моба, но тот успел полоснуть меня длинными когтями. Как результат, появилась иконка дебафа. Отравление. Занесен трупный яд. На этом ходячий труп не остановился и вновь бросился на меня. Видимо, проголодался бедненький, но лучше бы он сидел в своей луже дерьма и не высовывался. Потому что я уже отлично знал слабое место этих тварей. И когда гуль оказался возле меня, активировал люминесценцию на полную. Мое тело засияло словно фонарь, одновременно с этим исчезла иконка дебафа, видимо, люминесценция помогла, а трупоед замер. Большего и не требовалось, я ушатал его по голове стеклянной канистрой. Благо стекло выдержало и не разбилось, а вот гуль припал к земле, безвольно распластавшись. Все еще жив, собака. Я замахнулся еще раз и замер. Теперь, когда гуль не шевелился, а свет падал прямо ему на лицо, я смог разглядеть в нем трупня. Вот так встреча. Не дожидаясь, пока трупоед очухается, быстро добил его ударом по голове. Похоже, все-таки есть в жизни справедливость. Я снял со спины гуля грязный и изодранный рюкзак, и рассмеялся. Это был тот самый рюкзак с гильзами, что был у трупня, когда его подстрелили ПКшеры. В подобное верилось с трудом, все-таки столько времени прошло. Трутень рассказывал, что он не смог вернуться подобрать свои вещи, потому что его игровое время закончилось. Видимо, они так и валялись, пока труп не превратился в гуля. Ну и бывают же в жизни случаи. Зато теперь гильзы мои, наконец-то закрою квест. Я повалял рюкзак в земле, чтобы хоть как-то почистить его, а потом, несмотря на невыносимый запах, забросил за спину и пошел. Видимо, у гули здесь было что-то вроде гнездища, потому что за последующие полчаса мне еще не раз удалось выйти на подобные лужицы, но с их обитателями увидеться не посчастливилось. Собственно, меня это устраивало, эти твари были быстрые и опасные. Да и вообще, до сих пор мне приходилось сталкиваться лишь с мобами незначительного уровня. А что если меня похоронит тут какой-нибудь земляной заяц? Я не был уверен, что справлюсь с ним один на один. Тем более, что один он никогда не бывал. Возле него как минимум стайка тушканчиков вертелась. Загрызут же и не заметит. Не говоря уже о матерых гулях. Но столкнулся я не с тушканчиками и, даже не с гулями, а с саранчой. Все 20-го, 25-го индекса. Слава богу, они были поглощены рытьем туннеля и не обратили на меня внимания. А я, тоже хорош, услышал странный звук, и без задней мысли пошел проверять, что там. Повезло, одним словом. Мне сейчас умирать никак нельзя, останусь без источника энергии и буду на точке респауна от черной метки загибаться, если там света не будет. А вообще, эти прогулки по темным туннелям, с ограниченным источником энергии, да еще и с черной меткой в придачу, многое мне дали. Вся моя мана уходила на подавление черной метки. Медитация в темноте не давала никакого эффекта к восстановлению маны, а при поглощении просто нечего было поглощать, кроме света от канистры дизеля. Поэтому приходилось постоянно подпитываться от нее. Она была для меня одновременно и источником света и энергии. И с каждой подпиткой энергии в ней оставалось все меньше. Приходилось стараться по полной, чтобы не остаться без маны и света. И вот что вышло. За время моих мучений получилось поднять управление светом и резонанс до такой степени, что потребление маны снизилось вдвое. А началось все с того, что я стал ощущать энергию в своем теле. Система на подобное отреагировала весьма похвально и выдала мне новую способность в ветке наблюдения – восприятие. После этого многое изменилось. Больше не было абстрактной работы с мысленно представленной энергией. Теперь внутри меня и снаружи ощущалась вполне осязаемая сила. Пусть пока слабо ощущалась, но ведь это только начало.